Несколько часов назад я узнал, что на болото Пантанала пойдет моя старшая двоюродная сестра, вместе с отрядом из моей семьи. Я обязан пойти с ними. Мы отправляемся уже завтра, рано утром. Что думаешь? Пойдешь с нами? Моя двоюродная сестра точно будет не против. Магов высокого уровня в этот отряд берут для набора опыта и, чтобы мы разбирались с монстрами уровня главнокомандующего и ниже. В самые опасные места болот маги высшего уровня пойдут без нас. Софья задумалась. Тактика семьи Кавьяр была продуманной, так что царевна не считала этот поход глупой затеей, несмотря на то, что она раньше говорила Лин. Но, с другой стороны, она была магом Тризмия и не могла просто так присоединиться к отряду влиятельной европейской семьи. Царевна вздохнула и решила рассказать парню о себе раньше, чем собиралась. Софья непривычно неуверенным для себя тоном сказала: «Димитрис, я тебе должна кое-что рассказать». Парень стал серьезней. Софья всегда вела себя уверенно и никогда не нервничала. Царевна продолжила: «Дело в том, что я на самом деле из Тризмия. Я об этом не рассказываю, чтобы учиться как обычная студентка. Ты же видишь, какие взгляды кидают на Ваню с Людмилой». Димитрис сначала изумился, а после облегченно вздохнул и рассмеялся. «Софья, из-за того, как ты начала об этом говорить, я подумал о совсем другом». Царевна на секунду задумалась, после чего мило засмеялась. Парень продолжил: «Конечно, я не ожидал, что ты из Тризмия, но это не так удивительно, как ты думаешь. Да, и на самом деле, это даже хорошо. Сначала я опасался, что моя семья начнет давить на меня из-за наших отношений, но раз ты из влиятельной организации, этого точно не будет. Мне, конечно, все равно, но моим родственникам, нет. Они заботятся о репутации и о силе больше, чем о чем-либо еще. Хорошо, что я довольно далеко в очереди наследования и на меня давит не так сильно». Софья поцеловала парня, после чего сказала: «Я рада, что ты так на это реагируешь, но, по понятным причинам, я пойти с твоим отрядом не могу. Будь осторожен». Димитрис улыбнулся: «Не волнуйся, буду». После этого пара стала гулять по вечерним улицам университетского кампуса. Университет Ахас, одно из женских общежитий. Клэр Холл в своей комнате дожидалась своего парня. Когда Зинан наконец-то появился и поприветствовал девушку в своем духе, Клэр, пока ее парень не перешел к дальнейшим действиям, сказала: «Зинан, тут такое дело. Ты слышал о сокровище на болотах Пантанала?» Маг отвлекся от тела девушки и кивнул. Клэр продолжила: «Дело в том, что компания моего отца отправила сильный отряд туда. Поэтому я хочу собрать собственный отряд и получить большую выгоду, чем они. Поможешь мне?» Зотикас Саматонидис про себя выругался, предполагая, что придется искать новую девушку, ведь Клэр ему еще не надоела. Как раз в это время у него будет единственная возможность заполучить добычу, ради которой он и прибыл в Ахас. Парень сказал: «Извини, в ближайшие пару недель я занят, у меня неотложные дела». Клэр выругалась про себя, надеясь, что эти неотложные дела не новая девушка, поскольку Зинан был необходим для ее планов. Но девушка не сдалась и сказала соблазнительным тоном: «Давай это обсудим попозже, все-таки я соскучилась». Зотикас про себя засмеялся. Видимо, он недооценил свою важность для Клэр. Ему был очень интересен хитроумный план девушки по манипулированию им. Университет Ахас. Иван с Людмилой рассказали друг другу, как провели день, после чего пошли в кафешку, где до сих пор сидели Павел, Ольга, Лавис и Заряна. Четверо магов, собирающихся идти на болото, уже обсудили все, что только можно, и были рады поводу отвлечься, в виде двух пришедших друзей. Маги сидели и болтали до поздней ночи, после чего разошлись. Павел с компанией собирались отправляться на следующий день, а Иван с Людмилой – через день. На следующий день, рано утром, Павел, Ольга, Лавис и Заряна отправились на болото. Иван с Людмилой телепортировали магов на границу болот. Таким образом, маги опередили большинство групп, отправившихся за сокровищами. Первым делом, Павел, Ольга, Лавис и Заряна решили разведать, что за странная активность появилась на болотах. Это не было их основной целью, но могло сулить значительную выгоду. Войдя на территорию болот, маги ощутили мощную энергию элементов воды, земли, растений и, в некоторых местах, яда. Болотную энергию. Павлу сразу почувствовал себя как дома и начал поглощать энергию из окружающего пространства, даже без погружения в медитацию. Заряне тоже было комфортно. Конечно, это не лес, но все равно дикие места, насыщенные природной энергией. Ольга всем выдала антидот от большинства ядов, на всякий случай. Маги шли вглубь болот, убивая монстров и собирая ценные для зельеварения травы. Заряна была в человеческом обличии. Лавис с некоторым любопытством наблюдала за духом леса. Она поняла, что Заряна старше и сильнее, чем кажется внешне, но наследница клана Хагин до сих пор не могла понять, почему дух леса является контрактным существом Ивана и следует его указаниям. Когда день подошел к концу и стало слишком темно, маги разбили лагерь на островке посреди болот. За этот день четверка добыла множество различных материалов для зельеварения и убила изрядное количество монстров, в том числе и несколько полководцев. Лавис убедилась в силе Ольги и Павла, но больше всего удивилась в силе Заряны. На болоте сила духа леса увеличилась в разы, по сравнению с той, что она показала на дуэли. Четверо магов сели у костра и стали готовить ужин. В один момент Ольга спросила: «Лавис, как тебе поход с нами?» Скандинавская девушка улыбнулась: «Мне нравится. Это первый мой такой поход с магами примерно моего возраста, что не уступают мне по силам. Но, из-за этого, я еще недостаточно насладилась битвами. Но это еще впереди». Павел засмеялся: «Хороший подход. Мне все-таки интересно, что за сокровище появилось. Заряна, есть идея». Дух леса нахмурилась: «Я ощущаю много сильных монстров в той стороне. Пока мы далеко, я не могу сказать больше, но их количество и сила значительно превышают обычные значения для тех территорий. Не знаю, что могло послужить причиной. Слишком много вариантов». Ольга сказала: «Раз ты так говоришь, то это может быть очень опасно для прибывающих туда групп. Какой уровень самого сильного монстра там?» Заряна ответила: «Не уверена. Императоров я там не ощущаю, но они вполне могут скрывать от меня свою ауру. Насчет остальных, смогу сказать точно только если подойдем ближе. Пока что я заметила несколько истинных полководцев». Лавис немного удивилась и спросила: «Если мы будем ближе, ты сможешь точно сказать, есть ли там высшие полководцы?» Заряна кивнула, после чего добавила: «Да, для большинства, конечно, там могут быть те, кто смогут от меня скрыться, но это очень маловероятно». После этого маги поболтали и пошли спать, оставив Заряну дежурить первой. Ночь прошла без происшествий, и четверка продолжила свой путь. Маги шли по болотам несколько дней, собирая материалы и убивая монстров, что становились все сильнее. Четверка периодически натыкалась на других охотников, но контактов избегала. Под конец третьего дня, когда маги устроили привал на ночь, Заряна сказала: «Мы уже достаточно близко. Нам осталось не более дня пути. Там есть какой-то мощный источник природной энергии, скорее всего это и причина аномалий, но я пока не могу сказать, что это такое. Но неподалеку от этого много полководцев, в том числе и истинных. Меня настораживает, что их будто становится все больше. Новые выходят из источника аномалии, где я не могу их чувствовать. Высших полководцев я не ощущаю, но они могут быть у источника. Я советую разведать обстановку и пока не приближаться к источнику». Павел, Ольга и Лавис согласились. В это же время, множество групп охотников, не зная об уровне возможных опасностей, приближались к предполагаемому сокровищу. Часть 132. Болото Пантанала. Иоантина Кавьяр, четвертая в очереди наследования семьи Кавьяр и первая среди своего поколения, вела свой отряд по болотам Пантанала. Было утро четвертого дня похода, маги высокого уровня отделились еще вчера, теперь в группе осталось всего 7 человек, среди которых было 6 магов высшего уровня, включая саму 34-летнюю Иоантину. Седьмым был Кирос Саматонидис, выполняющий в этом походе роль телохранителя девушки. Кирос, крепкий, жилистый, бодрый старик, которому было больше 80 лет, шел впереди отряда вместе с Иоантиной. Он являлся магом полузаклятия, хоть и прорвался на этот уровень только в 70 лет. Старик возглавлял побочную семью Кавьяр, Аматонидис. В этом походе единственной задачей Кироса была защита Иоантины, в большинстве боев он не участвовал. В один момент Иоантина спросила у своего телохранителя: «Кирос, ты чувствуешь другие группы?» Старик кивнул: «Да, но, так далеко, как мы, зашли немногие. Впереди, кроме нас, 3 группы. Одна из них состоит в основном из охотников и наемников. Если я не ошибаюсь, они американцы. Вторая и третья группы состоят из сильных молодых магов. Я предполагаю, что из Ахаса. Но меня настораживает, что третья группа, которая продвигалась даже быстрее нас, теперь стала замедляться. Боюсь, что это вызвано не сложностью болот, а их намерениями. Иоантина задумалась, после чего сказала: «Кирос, мы устроим 5-минутный перерыв, можешь в это время слетать к этим двум группам студентов и сфоткать их. Я отправлю фотки Димитрису, может он что-нибудь расскажет об этих магах. Твой телефон же сделан по новой технологии, не привлекающей монстров. Ты один можешь летать здесь, из-за энергии этих болот. Даже маги высшего уровня не могут долго оставаться в воздухе». Старик хотел было возразить, но вспомнил характер девушки и согласился. Маг исчез и появился вновь на том же месте через несколько минут. На его лице было удивление. Кирос сказал: «Сфотографировал и отправил тебе, несносное дитя. Но меня заметили». Иоантина с изумлением спросила: «Кто?» «Действительно, какой маг высшего уровня мог заметить мага полузаклятия элемента ветра?» Кирос сказал: «В той группе, что сегодня стала замедляться, есть девушка, лет 20-25 на вид, маг высшего уровня 4 элементов. Но, судя по всему, она не человек, а какой-то стихийный дух. Скорее всего, чье-то контрактное существо. Она меня заметила, к тому же от нее исходит странная аура, схожая с окружающей. Из всего вышесказанного, я полагаю, что эта группа замедлилась по какой-то определенной причине, и нам следует идти с большей осторожностью». Иоантина согласилась, после чего сразу отправила полученные фотографии Димитрису. Через 10 минут девушка получила краткое досье на почти каждого запечатленного студента. Иоантина сказала: «Ну, с первой из этих двух групп студентов ничего интересного, это просто отряд сильных учащихся, магов высшего уровня. Но вот вторая группа, о которой ты говорил, Кирос, да, это интересно. Двое русских магов, скорее всего имеющих отношение к Тризмию, наследница клана Хагин и девушка, о которой Димитрис ничего не знает. Но, если она контрактное существо, как ты говоришь, то ничего удивительного в этом нет. Но, что интересно, среди этих троих нет мага призыва». Кирос засмеялся и сказал: «Ну, если они русские маги, имеющие отношение к Тризмию, то у меня нет вопросов насчет природы этой девушки. Все может быть. Я как-то раз, 5 лет назад, сопровождал своего двоюродного брата, твоего деда, нашего главу, то есть. Так вот, уже не помню, по какому поводу была встреча, но мне довелось видеть русского предводителя охотников. Богдан его вроде зовут. Так вот, ему было лет 40 тогда, но аура, которую он излучал, многократно превосходила ауру твоего деда. А говорят, что в России есть минимум 2 мага, не уступающих Богдану по силе». «Ой, я что-то разговорился». После этого Иоантина повела свою группу дальше вглубь болот. Болото Пантанала, некоторое время назад, неподалеку. Павел, Ольга, Лавис и Заряна продвигались по болотам, уменьшив свой темп, для выяснения обстановки вокруг аномалии. В один момент Заряна резко повернула голову в бок, природная энергия вокруг нее на пару мгновений сгустилась, но вскоре успокоилась. Дух леса сказала: «К нам приближался маг полузаклятия из одной из групп. Видимо, разведывал что-то». Ольга сказала: «Среди других групп есть маги полузаклятия». Лавис ответила: «Я слышала, что одна из великих семей Парфенона отправила свой отряд, возглавляемый Иоантиной Кавьяр. Ей 34-го года, и она очень сильный маг высшего уровня. Я думаю, что с ней отправили телохранителя, мага полузаклятия. Хорошо хоть, что моя телохранительница держится на большом расстоянии». После этого маги продолжили идти по болоту. Спустя несколько часов, студенты и Заряна наткнулись на 3 истинных полководцев. Одного на себя взяла Заряна, усиленная природной энергией. Оставшихся 2, Лавис, Ольга, Павел и Эйнхерии, маги побеждали, как вдруг случилось кое-что неожиданное. Ольга и Лавис синхронно использовали на одном истинном полководце элемент молнии, как вдруг почувствовали давление сильной ауры. Энергия молнии начала выходить из-под контроля девушек, как вдруг давление исчезло, но вместе с ним и вся молниевая энергия в округе. Всю энергию элемента молнии в округе понесло куда-то на запад. Из-за этого Ольга чуть было не пропустила атаку истинного полководца, но успела в последний момент слиться с тенью. После того, как монстры были побеждены, Ольга взволнованно спросила, что это, бля, такое было. Всю подготовленную мной энергию молнии будто украли. Я полностью потеряла над ней контроль. Что это за сфера такая? Кто ее выпустил? Лавис сказала. У меня те же вопросы. Из-за моего дара, мои семена приравниваются к большим небесным, но в этот раз молниевую энергию вырвало без шанса на сопротивление. Что это за аура была? Она неимоверно сильна. Заряна сказала. Ну, я точно могу сказать, что эту ауру, собравшую молниевую энергию в огромном радиусе, выпустил маг заклятия, причем не слабый. По моим оценкам, радиус, в котором маг собрал энергию, это 1-2 тысячи километров. Это точно святой дар, причем не слабый. Павел спросил. Святой дар. Ольга, которая об этом узнала от бабки, сказала. Это особая способность, пробуждаемая магами заклятия, вроде таланта или условной мощи, только гораздо круче. Павел кивнул, после чего Заряна добавила. К тому же, с помощью энергии болот, я ощутила, что почти сразу после этого сбора энергии, на западе кто-то применил мощнейшие заклятия элемента молнии, где-то в Андах. Не бойтесь, Ваня в порядке. Я это чувствую. И он не испытывает сильных негативных эмоций, так что не беспокойтесь. Маги выдохнули и продолжили путь. Болото Пантанала, неподалеку. После сбора энергии неизвестным магом заклятия, группа Иоантины остановилась на несколько минут, чтобы обсудить произошедшее. В один момент, Кирос заговорил, это точно была способность святого дара мага заклятия элемента молнии, тем более, я почувствовал применение мощнейшего заклятия этого элемента в нескольких тысячах километров отсюда, сразу после сбора. Иоантина спросила, Кирос, ты знаешь мага заклятия с таким святым даром? Старик нахмурился, сейчас нет, но мой дед, твой прапрадед был магом заклятия элемента молнии и обладал даром, позволяющим собирать молниевую энергию в области и использовать ее для усиления своего заклятия. Но его дар точно был слабее того, что только что подействовал на нас. Про себя Кирос думал. Когда эта аура подействовала, я почувствовал, что ее владелец обратил на меня внимание. Но с Антиной и остальными, как я понял, такое не случилось. Это из-за того, что я маг полузаклятия, или же из-за чего-то другого. Этот дар и правда похож на дар деда, но, не может же быть, что это он. До меня, конечно, доходили слухи, что он достиг полузаклятия и даже заклятия, но это не может быть правдой. Нет, точно, мой неблагодарный сын не мог достигнуть такого уровня без поддержки семьи. Или мог? Нет, не может этого быть. Иоантина заметила, что старик впал в размышления и немного забеспокоилась. Обычно, ничто не могло пошатнуть спокойствие Кироса Аматонидиса. Но, спустя минуту, старик вернулся в обычное спокойное состояние, и маги продолжили путь. Болото Пантанала, спустя несколько часов, группа Эмили успешно продвигалась вглубь болот. Клэр Холл была в составе этого отряда, она решила присоединиться после того, как Зинан оказался занят и даже несколько часов уговоров не помогли. Эмили что-то подсказывала, что группа была близка к цели. Последние несколько часов пути были очень тяжелыми, отряд даже наткнулся на истинного полководца, но маги смогли его победить. Внезапно, отряд окутала ужасающая аура и маги увидели, что бескрайняя трясина перед ними начала шевелиться. Из болота начал появляться силуэт аллигатора колоссальных размеров, высшего полководца. Маги поняли, что сопротивляться бесполезно. Аура зверя была слишком ужасающей. Студенты побежали. Аллигатор двинулся и попытался съесть ближайшую добычу. Эмили. Девушка активировала все доступные ей защитные артефакты, но поняла, что они не выдержат. Гигантская пасть приближалась. Охотница успела было попрощаться с жизнью, но через пару мгновений обнаружила, что не умерла. Эмили открыла глаза и увидела вокруг себя водяной барьер, в котором застряли зубы аллигатора. Высший полководец дергался со всей силы, но никак не мог вырваться. Эмили не понимала, откуда взялся барьер, но немного собралась духом, поняв, что прямо сейчас не умрет, и огляделась. Обстановка была ужасной. Из болота вылезли еще несколько полководцев, младшие, старшие и истинные, и напали на отряд. Даже если высший полководец не освободится, группа не справится с таким количеством монстров. Внезапно, воздух вокруг отряда Эмили словно загустел. Затем, пошли звуковые вибрации и все монстры, включая высшего полководца, взорвались. Эмили стояла ошарашенная. Кто это сделал? Студенты облегченно выдохнули и начали смеяться от снятого напряжения. Но радость магов была недолгой. Из глубины болот на людей начала надвигаться гигантская волна, излучающая ауру, намного более страшную, чем у высшего полководца аллигатора. Эта волна не оставляла никакой надежды. Никому. Маги высшего уровня начали падать на колени, ощущая неотвратимость и беспомощность. Кто бы ни выпустил эту ужасающую атаку, он заметил Лауру Джонсон, спасшую свою дочь от высшего полководца. Часть 133. Несколько дней назад в университете ХАС, Иван с Людмилой, на следующий день после отъезда Павла, Ольги, Заряны и Лавис на болото отправились к вулкану Льюи-Ильяка. С помощью мгновенного перемещения, молодые маги добрались до цели очень быстро и увидели следующую картину. На вершине горы, у жерла, толпились охотники, среди которых были маги среднего, высокого и высшего уровней. Насколько знали Иван с Людмилой, внутри вулкана по какой-то причине не было монстров, но была неконтролируемая огненная энергия, убивающая без проблем даже магов огня высшего уровня. Но, все равно, когда энергия вулкана достигала минимума, находилось множество смельчаков, желающих попытаться ухватить хоть малую часть из гигантского запаса огненных ресурсов горы. Иван с Людмилой подошли к жерлу вулкана, чтобы девушка спустилась вниз. В этот момент к студентам обратился мужик лет 40 на вид, охотник, маг высокого уровня. Он сказал: «Эй, молодежь, хотите отправиться вовнутрь? Небось вы здесь впервые и считаете это место легким способом получить огненные ресурсы, раз здесь нет монстров. Многие так думают, и большая часть из них из-за этого умирает. Огонь внутри беспощаден. Я один раз своими глазами как несколько магов высшего уровня за пару мгновений обратились в пепел. Так что еще раз подумайте, перед тем, как идти туда. Но если не передумаете, можете присоединиться к моей группе. У меня есть огненное душевное семя со сферическим эффектом, так что шансы умереть меньше, чем у других групп». Людмила сказала: «Спасибо за предложение и предостережение, но мы справимся сами». Мужик вздохнул и посмотрел на пару молодых магов сочувствующим взглядом, будто он уже записал их в мертвецы. После этого охотник ушел. Людмила сказала Ивану: «Вань, я пойду внутрь. Не знаю, сколько времени у меня займет культивация внутри, так что займись чем-нибудь». Иван улыбнулся: «Не бойся, я найду чем заняться. Культивируй сколько тебе нужно. И будь осторожна. Твой иммунитет распространяется только на огонь слабее заклятия, а из глубинных слоев земной коры и мантии наверняка может подняться пламя такого уровня, если ты погрузишься слишком глубоко». Девушка поцеловала парня и сказала: «Хорошо, я буду внимательна». После этого царевна подошла к краю жерла и, поймав удивленные взгляды охотников, прыгнула вниз. Обычно маги аккуратно спускались с помощью веревок, сделанных из жаростойких магических материалов. Внутри вулкана было очень плотное дыхание огненной энергии и использование стихийных элементов было невозможным. Но Людмила могла летать с помощью элемента пространства. Когда царевна прыгнула в жерло, под удивленными взглядами охотников, один крупный мужик, маг высокого уровня, подошел к Ивану и сказал угрожающим тоном: «Эй, пацан, почему ты так спокоен? Ты стал причиной ее самоубийства. В таком случае у тебя проблемы. Я не собираюсь оставлять таких уродов в живых». Иван сначала нахмурился, потом, поняв ситуацию, спокойно сказал: «Не беспокойтесь, мы студенты АХАСа. Девушка, маг высшего уровня пространства и огня, она в порядке». Чтобы не устраивать суматоху, Иван показал свое удостоверение студента АХАСа, в котором были указаны его элементы земли, хаоса, растения и проклятия. Увидев удостоверение, охотник побледнел и сказал: «Студент АХАСа, маг высшего уровня, извините меня, пожалуйста, я не подумал». Иван улыбнулся и ответил: «Да ни за что, я, наверное, пойду». После этих слов студент исчез в серебряной вспышке. Людмила летела вниз, вглубь вулкана, поглощая окружающую энергию. Ресурсов вокруг было очень много, но все они были труднодоступны. Достигнув уровня, на котором начали появляться материалы, чья энергетика достигала высшего уровня, девушка начала собирать все ценное на своем пути. Небесное семя жар-птицы давало Людмиле полный иммунитет к огню, что был слабее заклятия, а также позволяло девушке собирать огненные ресурсы очень быстро. Весь первый день Людмила собирала огненные материалы, в том числе и нужные Кощею кристаллы. Под конец дня царевна поняла, что спустилась очень глубоко и дальше может быть опасно, поэтому остановилась и села поглощать огненную энергию. Спустя полтора дня медитации, девушка внезапно очнулась от культивирования и обнаружила, что оказалась у подножия вулкана, вместе со всеми магами, кто был внутри и около жерла. Через пару мгновений, рядом с девушкой появился Иван и спросил, что случилось. Все, кто здесь, внезапно оказались снаружи. Как твои успехи? Людмила сказала, да, что-то меня перенесло наружу, я даже не заметила, что, но я не волнуюсь по этому поводу. Я собрала очень много всяких огненных ресурсов, в том числе 7 больших душевных семян и всякие материалы для артефакторики. А также я прорвалась на вторую ступень в элементе огня и, похоже, пробудила условную мощь. Потом покажу. В этот момент царевна и пятикратный владеющий услышали голос Кощея в своих головах. Я узнал причину того, что всех перенесло на поверхность. Это сделал маг заклятия, спустившийся глубоко под вулкан. В этот момент из жерла полетел пепел, и маги почувствовали мощнейшие волны энергии, исходящие глубоко из-под земли. Охотники начали покидать местность вокруг вулана. В этот момент Кощей продолжил. Оказывается, очень глубоко под вулканом живет младший император. Скорее всего, из-за этого, монстров внутри и нет. Этот маг заклятия в одиночку сражается с ним, выманивая к поверхности. Судя по энергетике, исходящей от этого боя, у этого мага есть неплохие шансы. Спустя некоторое время, Кощей добавил, «Иван, тут такое дело. Для того, чтобы сделать артефакт для царевны Ксении, нужна душа огненного императора. А кроме этого, о существовании которого мы узнали только сейчас, а также Гармика, Горыныча и Жар-птицы, я не знаю никого». Так что мы должны украсть душу этого императора, после того, как маг его убьет. Если убьет, я уже позвал бабку, она поможет тебе использовать полный потенциал моего перстня для кражи души. Только с помощью ее энергии ты сможешь украсть душу на таком расстоянии, поскольку сосуд для душ, способный поглотить душу императора, не может быть слабым. Иван с Людмилой обалдели. После этого, Иван спросил, Кощей, я конечно все понимаю, но это вообще нормально. Этот маг заклятия рискует своей жизнью, чтобы убить императора, а мы просто так крадем плод его усилий. Ведь магов, способных убить императора в своем логове, в одиночку, очень мало в этом мире. И ты не боишься, что он потом придет за мной. Хотя, я уверен, что последний момент ты продумал. Но вот первый. В этот момент перед студентами появилась бабка и сказала, «Не волнуйтесь, с помощью сосуда Кощея, я помещу в сосуд того мага душу, добытую мной недавно, когда я варила себе уху в последний раз. Думаю, он не будет в обиде. Это душа старшего морского императора». Иван с Людмилой облегченно вздохнули и поздоровались со старушкой. Спустя некоторое время, маги почувствовали мощнейшую ауру элемента молнии, накрывшую все окружающее пространство. Вскоре, над вулканом собралось неимоверное количество молниевой энергии, собранный в радиусе 2000 километров. После этого, вся эта энергия превратилась в один разряд молнии, ударивший в жерло вулкана. Эта атака была невероятной, все пространство над вулканом было разорвано, но ни капли молниевой энергии не утекло. Вся пошла в дело. Иван с Людмилой стояли ошарашенными, смотря на это зрелище. Царевна раньше не видела настолько мощного заклятия, а владеющий, видевший битву магов с хранительницей рощи, все равно был под впечатлением. Это заклятие было сильнее большинства, использованных тогда. В этот момент бабка сказала, «Ванюша, пора, монстр умер». После этого, старушка начала проводить свою энергию через перстень Кощея. Вскоре, душа была поглощена, и бабулька переместила молодых магов в Ахас, жерло вулкана. Зотикас Самотонидис, измотанный и весь в ранах, висел в воздухе над гигантским телом огненного императора. Наконец-то он смог убить монстра, которого караулил все это время. Наилучшим временем для сражения с ним был минимум активности вулкана, поскольку зверь подпитывался от этой энергии. Зотикас знал, что в бою с императорами лучше подождать пару месяцев, чем умереть случайно. Греческий маг мог убивать даже старших императоров, но никогда не недооценивал даже слабейших младших. В один момент Зотикас нахмурился. Он, с помощью своего сосуда для душ почувствовал, как душа покинула тело твари, но она улетела куда-то в сторону, маг даже не смог определить куда. Греческий маг смачно выругался, поместил тело монстра в пространственный браслет, собрал все имущество твари из ее логова, в том числе и большое небесное семя элемента огня, и полетел в сторону жилища главного подозреваемого в краже души, самого сильного мага некромантии в Южной Америке, Алехандро Дельгадо. На территории Венесуэлы, на берегу Карибского моря, стояла роскошная вилла. Старик, в котором Иван бы узнал того, кто продал концентратор душ, лежал в шезлонге и нежился в лучах солнца. Внезапно, маг нахмурился и вскочил, но было уже поздно. Его уже прижал к стене виллы Зотикас Саматонидис. Алехандро Дельгадо был очень сильным магом заклятия некромантии, но специализировался на заклятиях, требующих длительную подготовку. Старик мог выпускать заклятия быстро, но сравниться с таким магом, как Зотикас, в бою лицом к лицу не мог. Прижатый к стене виллы сильной рукой Алехандро проговорил: «Зотикас, тебе не понравилось качество купленного тобой пару лет назад сосуда для душ. Давай сядем и спокойно поговорим». Греческий маг сплюнул и сказал: «Ты чё, сука, притворяешься? Сядем и поговорим. Только после того, как вернешь мне душу только что убитого мною императора». Алехандро сказал: «Зотикас, честное слово, я не брал никакой души у тебя. Последние пару дней я нежился на солнышке и ничего не делал. Это точно не я». Греческий маг внимательно посмотрел на старика и сказал: «Хитрый ты лис, думаешь, я тебе поверю? Кто кроме тебя это мог сделать? Ты единственный достаточно сильный маг элемента некромантии, что живет достаточно близко. Никто не знал, что я пойду убивать эту тварь». Алехандро задумался на пару мгновений, после чего сказал: «Зотикас, да это не я. Как я смог бы добраться с места твоего боя до сюда быстрее тебя? Давай спокойно сядем, и я подумаю, кто это мог быть». Зотикас хмыкнул, распространил по окрестности свою подавляющую ауру элемента огня и отпустил старика. Алехандро откашлялся, после чего внимательно осмотрел Зотикаса и выкрикнул: «Засранец, душа же у тебя. Не думаю, что ты в последнее время убил нескольких императоров. Хотел отжать у меня душу, предъявив нелепые обвинения». В этот момент вокруг старика начала сгущаться устрашающая энергия. Загробная энергия. Зотикас нахмурился и осмотрел свой сосуд для душ, после чего удивленно сказал, развеяв огненную ауру: «Стоп, что за бред? Я убил огненного младшего императора и его душу не получил. Но, вместо этого, в моем сосуде появилась душа старшего морского императора». Алехандро развеял энергию некромантии, после чего сказал: «Видимо, кто-то очень сильный подменил души. Думаю, ему нужна была душа огненного императора, поэтому он решил, так сказать, обменяться». Зотикас хмыкнул: «Теперь я смогу продать это тело только сильно дешевле, ведь комплект артефактов без души не сделать. Но, думаю, душа старшего императора покроет разницу. Ладно, но все равно, ты знаешь, кто это мог сделать. Я заплачу за информацию и компенсирую тебе моральный ущерб, если скажешь». Алехандро долго думал, но вдруг вспомнил странного студента на магической ярмарке и сказал: «Думаю, я знаю, кто мог это сделать». Выслушав Алехандро, Зотикас выругался: «Маг из Тризмия, который может вызывать энергию загробного владыки. Да ну нахрен, не хочу я связываться с русскими государственными магами. Пусть подавится душой, если это он. Компенсация меня устроила». После этого Зотикас Саматонидис улетел на болото Пантанала, чтобы развеяться и помочь Клер в поисках сокровища, а Алехандро Дельгадо снова лег в шезлонг. Часть 134. Болото Пантанала. Павел с компанией шли по болотам, осторожно приближаясь к местоположению вероятного сокровища. Три группы охотников обогнали их. В один момент Заряна резко остановилась и сказала: «Дело плохо. Я знаю, что вызвало аномалии. Так вот, духи леса вроде меня и некоторые еще существа, использующие природную энергию, могут создавать лесные проходы, что-то вроде пространственного портала, соединяющие два места в лесах, болотах и тому подобное. Здесь образовался естественный лесной проход, способный перемещать высших полководцев. Самое страшное то, что, насколько я могу почувствовать, с другой стороны этого прохода находится граница черной зоны долины Амазонки, место обитания истинного императора. Конечно, Существо такого уровня пройти не сможет, но присутствующие здесь маги и с высшим полководцем справиться не смогут. Ольга сказала, что делать будем. Надо предупредить всех, иначе они погибнут. Заряна кивнула, после чего взволнованно сказала. Черт, на группу студентов Ахаса напал высший полководец и несколько более слабых. Мы не успеем ничего сделать. Но это заметят и остальные две группы. Нам надо только предупредить следующие за нами. Маги кивнули, после чего отправились предупреждать другие отряды. Группы Иантины и американских магов также заметили высшего полководца, напавшего на отряд Эмили, и начали отступать. Через небольшое время случилось неожиданное. Все монстры, напавшие на отряд Эмили, взорвались. Заряна застыла на месте, на ее лице появилось испуганное выражение. Ольга услышала голос духа леса в своей голове. «Оля, быстро вызывай Ягу. Скажи, истинный император». Владеющая бабки быстро активировала гримуар и отправила сообщение Яге. В этот момент все маги в окрестностях почувствовали ужасающее дыхание, внушающее чувство страха и безысходности. Маги высшего уровня начали падать на колени, все, даже маг полузаклятия Кирос Саматонидис, потеряли возможность выпускать магию, от ужасающего давления обрушившегося на них. Впереди стала видна гигантская волна, разрушающая пространство. Давление исходило от нее. Павел, Ольга и Лавис застыли на месте. Они оцепенели, но на колени не упали. Пока что. Заряна, понимающая, что Яга может не успеть, достала небольшой амулет, сделанный из камня. Он всегда висел на шее духа леса, спрятанный под всей одеждой. Но не успела девушка активировать артефакт, как на пути ужасающей волны, появилась стена из красного света. Затем, поверх светового барьера появились водный барьер и заслон из растений. Давление на всех магов уменьшилось на несколько порядков. В тот же момент, около Павла с компанией появилась бабка. Студенты и Заряна ощутили комфорт, давление, действующее на них, полностью пропало. Яга сказала, да уж, конечно, мое вмешательство не понадобилось, но вам очень не повезло. Заряна, я так понимаю, что эта атака исходила из лесного прохода. Дух леса кивнула. В это мгновение волна врезалась в стену. Преграда устояла, но почти сразу после блокировки атаки, исчезла. Все маги в окрестностях почувствовали величие и мощь стены, созданной тремя заклятиями, выпущенными подряд. Ударной волны от столкновения двух могущественных магий не последовало, заклятия их подавили. Все маги облегченно выдохнули. Некоторые потеряли сознание от морального перенапряжения. Павел, Ольга, Лавис и Заряна оправились достаточно быстро. Бабка продолжила. Видимо, истинный император Амазонки почувствовал присутствие сильного мага заклятия по эту сторону прохода и решил атаковать. Это было нападение не в полную его мощь, а скорее так, наотмашь. Зато теперь лесной проход разрушен от мощи атаки. Этот маг заклятия меня удивил. Это он, точнее она, воздвигла эту защиту. Три защитных заклятия выпущенных очень быстро, подряд. Потому, что я знаю от Кощеюшки, в России найдется не больше 10 магов сильнее ее, может даже меньше. Ладно, что-то я разговорилась. На месте прохода могло остаться какое-то сокровище. Пойдем, раз уж я прилетела, я вам немного помогу. Пораженные студенты согласились, после чего бабка переместила отряд туда, где находился лесной проход. Болото Пантанало. Некоторое время назад, Клер Холл уже пожалела, что решила пойти в этот поход. Высший полководец. С ним, скорее всего, даже Зинан не смог бы справиться. А тут еще множество полководцев послабее. Девушка хотела попытаться сбежать, поскольку ей не хотелось умирать вместе с временными соратниками, как вдруг все монстры вокруг студентов, включая высшего полководца, взорвались. Клер облегченно вздохнула, но почти сразу почувствовала ужасающее дыхание, намного более страшное, чем исходящее от высшего полководца. Но это дыхание давило на девушку всего несколько мгновений. Внезапно, девушка обнаружила, что находится в горизонтальном положении и ее держат сильные мужские руки. Клер увидела рядом с собой лицо Зинана и увидела, что парень парит в воздухе, высоко над болотами. Клер обняла парня за шею, поцеловала его и сказала, «Спасибо, Зинан, ты меня спас». Могучий маг тепло улыбнулся и сказал, «Мои дела закончились пораньше, и я хотел устроить тебе сюрприз, но обнаружил, что ты в опасности и помчался на полной скорости. Хорошо, что успел», — Клер сказала. Давай побыстрее покинем это ужасающее место, мне же надо как следует отблагодарить тебя за спасение жизни. Зенон улыбнулся и сказал: «Как пожелаешь, а я тебе сувениров из своего похода привез». Клер обрадовалась и сильнее прижалась к парню. Зотика Самотонидис ухмыльнулся и, полетев в сторону Ахаса со скоростью пикового мага высшего уровня, подумал: «Да уж, магам на болоте очень повезло, что Лаура не обладает элементами, дающими способность быстро перемещаться, а ее артефакт недостаточно хорош, чтобы улетать от атаки истинного императора вместе с балластом в виде дочки. Иначе, она, как я, просто схватила бы нужного ей человека и улетела, и не стала бы тратить кучу энергии, чтобы заблокировать атаку неслабого истинного императора. Ладно, надо еще пару недель поразвлечься с Клер, после чего сваливать из Ахаса. Огненного императора же я уже убил, причин оставаться больше нет. Конечно, я сейчас мог бы пошугать своего папаню, но пусть лучше сам мучается, что не смог ничего сделать, когда та, кого он должен был защитить, была в смертельной опасности.